Голубков грохнул кулаком по столу. «Прекратить! Это военная государственная тайна!» На этот раз грохнул кулаком по столу, забывший всякую дипломатию, Билл. «Хватит, генерал! Что вы заладили? У нас речь идет не о какой-то там атомной бомбе. Мы завтра все сдохнем, понимаете? Все, и вы, и мы, при своих собственных секретах!» «Хватит пугать!» «Пугать? Да я еще и не начинал!» Пастуховская гвардия с живым интересом наблюдала эту словесную дуэль. «Вот!» — Билл положил на стол ноутбук, раскрыл его. «Результаты анализа!» «Я ничего не понимаю в химии», — сказал Голубков. «Я тоже. Но тут не до химии. Понимаете, ваш яд...» «Почему наш?» «Нет, ну, конечно, его соорудили северные корейцы в перерывах между добыванием еды и восхвалением Ким Ир Сена. Могу точно сказать, в Штатах его не делали. Не сумели». «Не знаю, не знаю. На данный момент даже не это важно», — перебил Билл. «Важно то, что этот яд нельзя остановить». «Как это?» «А так! Он сам себя воспроизводит. Это не просто отравляющее вещество. Это холодный ядерный синтез». «Что это значит?» — спросил трубач. «Это значит, что капля, попавшая в воду, изменяет молекулу, делает ее ядовитой, а измененная молекула делает ядовитой соседнюю и так далее». «До бесконечности?» «Ну, не совсем так. Реакция постепенно затухает, но при желании ее можно возобновить. И это ужасно, поскольку, к сожалению, запасы воды на земном шаре не бесконечны, а другого земного шара у нас пока нет. В принципе, глазовские диверсанты уже почти сделали свое дело». «Так чего мы гоняемся за этими талибами?» «Правильно?» — кивнул Муха. — «Берем гробы и тихонько перемещаемся на кладбище. Только тихо, чтобы панику не создавать», — поддержал его док. — «Хватит! — гаркнул Голубков. — «А не пришли бы вы, товарищ генерал? — вскочил трубач. — У меня сестра погибла». И вдруг остановился осененной догадкой. — «Вы что? Вы все это знали?» Голубков устало опустился в кресло. «Знал». Повисла гробовая тишина. «Ну и хорошо. Я теперь долги отдавать не буду», — мрачно пошутил артист. «А я набью морду. Хватит», — теперь сказал Билл. «Ты не нам командуй», — сказал пастух, — «а этим гребаным борцам за веру». «Нет, ребята, я так не могу. Я должен что-то делать, куда-то бежать, в кого-то стрелять», — вскочил Муха. «Не надо никуда бежать. Стреляй в себя», — сказал артист. «И что, выхода нет?» — поинтересовался док. «Есть», — сказал Билл. «Противоядие». «А оно существует? Вообще, что мы знаем об этом яде?» «Вот на этот вопрос нам и ответит господин генерал», — повернулся к Голубкову Билл. Голубков снял трубку. «Алло, да, Голубков». «Пришел? Зовите». «Кто пришел? Мы кого-то ждем?» «Петухов», — сказал Голубков, — «ваш знакомый». Опять бесшумно отворилась дверь, возник лысоватый Петухов. Опять быстро со всеми поздоровался за руку. «Итак, друзья, что вам удалось узнать? Или мы по-прежнему бродим в потемках и ничего не знаем?» «Кое-что знаем», — сказал Билл. «Простите, кто это?» — насторожился Петухов, уловив еле заметный акцент в речи Билла. — «Этот господин — агент ЦРУ», — сказал Голубков. — «Кто?» — опешил Петухов. — «Это наш друг», — мягче вырезался Пастухов. Петухов взял свой портфель, встал. «Я больше ничего не скажу. Это государственная тайна». И направился к двери. — «Стоять! Смирно! Кругом! Ко мне шагом! Марш!» — жестко скомандовал Голубков. — «Вы забыли, где находитесь?» Петухов послушно выполнял команды. — «Здесь отдаю приказы я, а я вас не отпускал».